Галошей он управлял виртуозно. Пару раз нас пытались преследовать, по словам Тана, местные представители закона на летающих транспортных средствах сине-красного цвета. Но благодаря мастерству моего спутника, мы оба раза легко оторвались от погони. Мусорщик искусно лавировал между зданиями, закладывая головокружительные виражи, вследствие чего более мощные и более тяжелые галоши преследователей отстали довольно быстро. Мы ловко пролетели между двух зданий, стоящих рядом, и, нырнув в неприметный, но объемистый приоткрытый люк, галоша остановилась. При этом люк немедленно закрылся, и мы вместе с нашим транспортным средством оказались в некоем подобии лифта, который бесшумно двинулся вниз. Спускались мы недолго. Лифт остановился, его двери бесшумно раскрылись, и мы прошли внутрь. Помещение, в котором мы оказались, выглядело роскошно, но несколько пугающе. В нем стабильным выглядел только пол, а стены и потолок представляли собой постоянно меняющуюся рельефную массу, фосфорицирующую мягким призрачным светом. В зале находилось 6 человек, то есть мусорщиков, которые при виде Тана одновременно поклонились. Да уж, не просто усилием воли держать стрелки восприятия. Но лучше уж я понапрягаюсь, чем увижу то, как все вокруг выглядит на самом деле. «Приветствую тебя, наш господин», — сказал один из них, делая шаг вперед. «Когда тебя схватили стражи и приговорили к казни на свалке 66, мы подумали, что больше тебя не увидим». «И я приветствую всех вас, мои друзья и соратники», — в ответ поклонился Тан, но не настолько глубоко, как присутствующие. «А для меня пояснил. Свалка номер 66 — это твой мир, снайпер». Теперь представляешь, сколько планет моя цивилизация превратила в кучу опасного мусора. Если это не прекратить, та же участь ждет и твою вселенную. Один из мусорщиков шагнул вперед. Недавно мы узнали, что планируется глобальный сброс артефактов и аномалий в ваш мир. Не ограниченные партии, а намного, намного больше. Полагаю, это как-то связано с недавним неудачным проходом диверсионной группы через портал. Похоже, наши правители решили больше не церемониться с вашей вселенной, и такой сброс станет началом ее конца. «И что вы предлагаете?» — поинтересовался я. Тан кивнул на устройство, похожее на металлический рюкзак с лямками. «Это аннигилятор. Уничтожает все в радиусе примерно вашего километра. Если его разместить на основном складе отходов и активировать, от склада не останется ничего, и нашим правителям будет нечего сбрасывать к вам в ближайшее время. А жители нашего мира узнают, что отходы можно утилизировать бесследно, потому что снос центрального склада вместе с его содержимым замолчать не получится. Очень надеюсь, что это станет началом глобальных изменений, так как подавляющее большинство жителей нашего мира мечтают жить под настоящими солнцами, а не под искусственными». Пафоса в речах Тана было, конечно, хоть отбавляй, но рациональное зерно в них присутствовало. Что ж, может, у меня и правда получится что-то изменить и в его вселенной, и в своей, которую артефакты медленно, но верно отравляют, словно неизлечимая болезнь. «Интересное изобретение», — кивнул я на аннигилятор. «А что будет с вашим миром? По логике вещей, если одновременно уничтожить такое количество артефактов, должен случиться неслабый токсический выброс в вашу атмосферу». Тан усмехнулся. «У нас уже давно искусственная атмосфера. Естественная сгорела, не выдержав такого количества ядовитых выбросов. Никто из нас с рождения не видел неба, оно затянуто тучами смога. Мы родились под искусственными солнцами, хотя ученые говорят, что там, за слоями туч, есть два естественных, которые мы все мечтаем увидеть. Так вот, выброса не будет после того, как сработает аннигилятор. Он просто уничтожит материю, превратит ее в ничто. Это мое изобретение, которое может спасти и мой мир, и множество других. Но корпорации никогда не согласятся его использовать для утилизации мусора. Иначе рухнет отлаженная система сброса отходов в другие миры, которые, превращаясь в свалку, становятся их собственностью вместе с ресурсами и покорными жителями, попавшими в зависимость от нашей технической грязи, которую вы называете артефактами. Прознав про мое изобретение, стражи корпорации долго искали меня, нашли и попытались ликвидировать. Но ты сумел все изменить, и сейчас я вновь прошу твоей помощи. Чем же я могу помочь? — удивился я. Наверняка у вас этот глобальный склад артефактов охраняется лучше, чем золотой запас у нас. Мусорщики переглянулись. «Ты — существо не из нашего мира, обладающее уникальной способностью», — проговорил Тан. «Если тебе удастся перевести обе воображаемые стрелки на ноль, то ты и все, что соприкасается с твоим телом, для нас словно исчезнет, и мы не сможем тебя видеть. Это важно, так как мы не сможем открыть портал и пронести через него аннигилятор на склад. Там установлена особая защита, уничтожающая транспортируемые через портал сложные устройства. На смерть лампу она не среагирует, но что-то более серьезное, переносимое сквозь портал, обязательно уничтожит. При этом предупреждаю, мысленно держать стрелки в этом положении очень трудно, почти невыносимо. Потому у тебя будет время лишь, чтобы войти в пространственный пузырь, который мы создадим, снять с себя аннигилятор, нажать на одну единственную кнопку, запускающую таймер, забросить подальше мое изобретение, чтобы стража не смогла до него быстро добраться, схватить артефакт «Тоннель», активировать его и вернуться обратно в свою вселенную. «Тоннель?» «Твоя бритва не работает в нашем мире», — сказал Тан. «Поэтому тебе нужно найти артефакт, который вернет тебя обратно. Мы называем его «Тоннель». Но, боюсь, времени у тебя на все может не хватить». «Что ж, тогда аннигилирую вместе с вашими артефактами», — усмехнулся я. «Не самая худшая смерть. Бах, и ты без боли и страданий оказываешься в краю вечной войны. Хотя, если честно, я туда не очень тороплюсь. Потому расскажите на всякий случай, как выглядит ваш тоннель». Тан лишь посмотрел на стену, и на ней немедленно возникло трехмерное, медленно вращающееся изображение артефакта. С виду он был похож на обрезок водопроводной трубы. Вообще ничего особенного. Увидел бы такой в зоне, мимо прошел. Не исключаю, что сталкеры и проходили, не обращая на него внимания. Мало ли мусора в зоне валяется. Ну, разве что чуть поблескивали еле заметными искрами края срезов той трубы. Но если не приглядываться, фиг заметишь такую особенность. «Пользоваться им просто», — сказал Тан. «Нужно лишь ударить обо что-то твердое правильным концом, а потом направить его на нужную точку пространства, где и возникнет портал». «А как понять, что конец правильный?» — поинтересовался я. «С виду они одинаковые». Мусорщик пожал плечами. «Это загадка, над которой бились многие наши ученые, но так толком ничего и не выяснили. Одним концом ударишь, из тоннеля вырывается луч, который через пару секунд прожигает тоннель в пространстве, и перед тем, как шагнуть в него, нужно лишь хорошо представить себе конечную точку перемещения. Другим ударишь, тоннель просто взорвется. Хорошо, если только руки оторвет, а может и голову снести заодно». «Второй вариант меня устраивает больше», — сказал я, «ибо голова без рук мне совершенно ни к чему». «Значит, выбирай тоннель покрупнее», — на полном серьезе посоветовал Тан. «Тогда точно верхнюю часть туловища на куски разнесет. Кстати, даже если ударишь правильно, под луч тоннеля голову лучше не подставлять, сгорит моментально. Только сначала не забудь активировать аннигилятор. Тут все просто. Здесь нужно сорвать пломбу, а потом нажать кнопку. И все. Примерно через 10 секунд произойдет взрыв. Вполне достаточное время, чтобы активировать тоннель и покинуть наш мир». Я усмехнулся про себя. Вроде бы уже пора привыкнуть, что как только моей вселенной грозит какой-нибудь фатальный трындец, провидение немедленно посылает меня его устранять. Причем с неиллюзорным риском отбросить коньки в процессе того устранения. Иной раз возникает у меня в голове вопрос. Почему именно я? И не пора ли уже тому провидению отправить меня на заслуженный отдых, выделив для этого лесной домик возле речки и в благодарность за все хорошее огородив то место пятиметровым забором от тварей и разных сволочей, пытающихся трепать мою измотанную нервную систему? Но нет. Видимо, отдых — это не про меня. Вот опять, как нарочно. Заготовили подлые мусорщики глобальный сброс артов в мой мир, и немедленно обстоятельства складываются так, что воспрепятствовать тому сбросу должен именно я. Разумеется, рискуя собственной жизнью. «Мы тебя прикроем», — сказал Тан. «Как только ты проникнешь на склад, у тебя наверняка не останется сил мысленно держать стрелки на нуле. Это очень энергозатратная и болезненная процедура. И ты себя раскроешь, после чего немедленно сработает сигнализация. Стражи ринутся внутрь, но мы их задержим. На тебе будут закреплены маяки, которые притянут наши пространственные пузыри. Так что один ты на складе не останешься». «Но погоди», — перебил я Тана. «Допустим, я активизирую правильный конец тоннеля, и он не превратит меня в таз на ножках. Я уйду в свой мир, а вы останетесь погибать на том складе?» «У нас будет возможность уйти в пространственные пузыри перед взрывом», — сказал мусорщик. «Если, конечно, их сходу не уничтожат стражи. Ну и потом, в этой акции у каждого своя задача. Твоя — доставить аннигилятор на место и активировать. а наша — прикрыть тебя и его, чтобы стражи не превратили вас в пыль прежде, чем дело будет сделано. Судя по тому, что говорил Тан, мы все шли на смерть. Найти на огромном складе тоннель, в то время как со всех сторон валят стражи, как-то мне даже на стадии описания процесса все это напоминало утопию. Ну и с командой Тана была куча всяких «если», прямо указывающих на то, что вряд ли мы вернемся живыми с этой акции. А с другой стороны, мне впервой, что ли, участвовать в безумных предприятиях с крайне призрачной перспективой остаться в живых? Потому я не спеша достал магазин из АК, проверил его на наличие патронов, то же самое не спеша проделал с магазина Местечкиных и просто спросил, «Когда приступаем?» «Прямо сейчас», — сказал Тан. «Может, смерть лампу возьмешь? Там заруба обещает быть жесткая, лишний ствол не помешает». «Не-а», — отозвался я. «Ваши лампы штуки, конечно, мощные, но медленные. А я предпочитаю, чтобы оружие работало пошустрее. В случае, если та заруба начнется, я буду работать по головам противников, чтобы их шокировать и притормозить. А вы добивайте». «Принято», — кивнул Тан. «Ну что, друзья, начинаем». Он вновь взглянул на стену, и она внезапно раскрылась наподобие ворот, из которых выбежали существа, а может, роботы, напоминающие столы на куче мохнатых паучьих ножек, длиною примерно с мой автомат. На этих столах лежали смерть лампы ружейного и пистолетного типов, а также поблескивающие синевой полные пустышки, заменяющие этим лампам магазины. Всего столов было 8, каждый из которых подбежал к одному из нас и неподвижно замер. Кстати, помимо смерть ламп и магазинов к ним, лежало на тех столах и еще кое-что, ранее мною невиданное. А именно, приплюснутые шары с синевой внутри, формой и размерами, немного напоминающие наши РГДшки. «Гранаты?» — поинтересовался я. «Они», — кивнул Тан. «Возьмешь парочку?» «Не откажусь», — сказал я, забирая со своего стола 2 штуки. «А как ими пользоваться?» «Видишь, у них сбоку черенок шевелится, похожий на червяка. Его отрываешь и кидаешь. Время осознания потери у желудя примерно 3 секунды, после чего он от огорчения взрывается. Кстати, в отличие от техногенного мусора, это живой плод, произрастающий в земле. И черенок — это его единственная связь с внешним миром, лишившись которой он больше не представляет себе смысла существования и самоуничтожается посредством взрыва». «Ишь ты, какая ранимая граната!» — усмехнулся я. «А как у нее с убойной силой?» «Тебе понравится», — отозвался Тан. «Главное, черенок рви посильнее и кидай подальше. Ну что, друзья, пора в путь». На столах, помимо оружия, еще лежали слабо шевелящиеся и переливающиеся синевой предметы, похожие на наши 2-створчатые раковины. Тан взял свою и показал мне на короткий отросток, высовывающийся между створками. «Это хранители наших порталов, а это их язык, стимулирующий выплеск концентрированной энергии. Нужно лишь нажать на него. Главное, не стой на пути этого выплеска, а то в концентрированном виде он тебя просто разорвет. Хранители уже настроены каждый на свою волну. Твой перенесет тебя ко входу на склад. Наши, непосредственно внутрь него, но немного позже. У тебя будет примерно 10 ваших минут, чтобы свести стрелки восприятия в ноль и пройти мимо охраны. Не удивляйся, вид стражи ворот может показаться тебе странным. Даже моя кровь не сможет так изменить твое видение, чтобы их внешность показалась тебе более-менее знакомой. Но рассматривать их тебе не нужно. Главное, попади внутрь склада». Тан прицепил мне на бронекостюм пару каких-то шевелящихся кнопок. «Это маяки, которые притянут наши пространственные пузыри, когда ты окажешься на складе». «Ага, понял», — сказал я, беря раковину. После чего отвел ее в сторону, подальше от себя, и нажал на отросток. Моллюск рявкнул неожиданным басом, выплюнув из себя комок прозрачной слюны, которая на мгновение повисла в воздухе, и вдруг с хлопком раскрылась, превратившись в подобие мыльного пузыря 2-метрового диаметра, в который я и шагнул, мысленно пытаясь свести воображаемые стрелки на воображаемом нуле своих воображаемых часов.